И вправду послышался звон металла, будто с икон или с небеси летели золотые святому Ананию. «Лови, лови через плечо мое», — сказал святой Ананий и кинул через плечо золотой. «Господи!» — ахнул Филя, не успев поймать. «Лови, лови! Один, другой, третий!» И все это размеренно, с молитвою, как и положено, свершившемуся чуду. Не грязь, не пустые керенки, которые Филя привозил из города мешками, а настоящие империалы, сияющие в трепетном свете свечи, желанные не менее, чем манна небесная для голодных пешеходов Моисеевых. Филя сперва считал, а потом сбился, ловил золотые и укладывал в подол рубахи. Если это не чудо, то что же? И за что бы святой Ананий так щедро одарил раба Божьего? Если гонять ямщину с усердием, то во всю зиму столько не заработаешь золотом. 50 золотых, 500 рублей. На золото и теперь, в смутное время, когда керенки превратились в смрадный дым, да и николаевские бумажки не в большей цене, в городе можно купить все, что душе угодно. Только покажи золотой, и товар сам собой плывет в руки. Рысака можно купить за 20 золотых, а на керенке не подступись, насмех подыму. «Аминь», — сказал святой Ананий, и золотой дождь прекратился. Филя взмок, хоть выжми. С лица и с бороды кислая вода течет, а в глазах сияние золото, золото, в подоле рубахи. Подумал еще, не взять ли на зуб, да тут же испугался, мыслимо ли усомниться, что золото фальшивое. Если Господь расщедрился, то, понятно, не фальшивым золотом. Да и слышно было, как золотые звенели приятно, восторженно услаждающие, как и полагается звенеть золоту. Поддерживая империалы в подоле, Филя ползал, собирая те, что не успел поймать. «А теперь иди, раб Божий, закладывай рысаков в кошеву. Час настал, слово Божье повезем в чертог тайный, и чтобы ни одна душа не знала про нашу поездку. Аминь!» «Да будет радость тебе, Филимон, и отпущение грехов!» — смилостивился Прокопий Веденеевич. «Бог услышал твою молитву, и ты сподобился тайной поездке». «Слушай», — задержал святой Ананий, — «золото в дорогу не бери, Господний дар дома оставь. В дороге ни в чем нуждаться не будешь, и харчи не бери, Господь насытит, и хлеб будет, и питье будет. Для рысаков возьми овса мешок, ведро, чтобы поить в дороге, топор, чтобы прорубить прорубь, и воды набрать. Аминь». «Да чего ж, сведущий в ямщицких делах святой Ананий! Не то что другие святые угодники. Им молишься, а не хоть бы слово, немы и глухие, как камни». «Сполню, святой Ананий», — с некоторым страхом пробормотал Филя, завороженно глядя в черный затылок. Святой Ананий стоял на коленях возле аналоя, где обычно выстаивал молитву отец, когда обедню служил. «Скажи еще, кого оставишь в доме, когда в поездке со Словом Божьим будешь?» «Так Миланья, жена моя, со младенцами», — покосился Филя на тятеньку, но не призвал в дом. «Грешно так, раб Божий», — построжил святой Ананий. «Дом без хозяина хоть на один день, ворота для нечистого. В дом сей должны приходить люди за Словом Господним, на тайную молитву спасения. Кто примет их в моленной горнице? Кто даст им прозрение?» Для Фили настал трудный момент. Хоть и праведный тополевый толк, да что-то мутит душу и сам того не сообразит. Призвать тятеньку язык не поворачивался. «Назови имя, кого позовешь в дом хозяином, без хозяина не будет у тебя дома. Нечистый копытом ударит. Вижу то копыто, вижу». «Ежели тятенька, вот, покеда я, тятенька, доглядывайте Христа ради за домом, помилосердствуйте, тятенька», — хитровато подкатился Филя, отвешивая поклон отцу. «И в дом хозяином не позвал, и в то же время честь отдал». «Ступай, закладывай рысаков!» — погнал рассерженный отец. «Я сейчас, сейчас!» — воспрянул Филя, уметаясь прочь.